Слет ударников. Я пришел в Медгору светлым весенним вечером. Юры в бараке не было. На душе было очень тоскливо. Я решил пойти послушать вселагерный слет лучших ударников ББК, который подготовлялся уже давно, а сегодня вечером открывался в огромном деревянном здании клуба ББК. Конечно, переполненный зал, конечно, доклады. Доклад начальника производственной части Вержбицкого о том, как мы растем. Как растут совхозы ББК, добыча лесов, гранита, шунгита, апатитов. Как растет стройка Туломской электростанции, Сорокинского порта, стратегических шоссе к границе. Что у нас будет по плану через год, через три года? К концу второй пятилетки мы будем иметь такие-то и такие-то достижения. В начале третьей пятилетки мы будем иметь... Вторая пятилетка должна была по плану ликвидировать классы, как будто бы вследствие этого ликвидировать и лагеря. Но из доклада явствует во всяком случае одно. Количество каторжных рабочих рук должно расти, по крайней мере, в уровень с остальными темпами социалистического роста. Если сейчас этих рук что-то около 300 тысяч пар, то что же будет в условиях дальнейшего роста? Потом доклад начальника КВО товарища Корзуна. Как мы перевоспитываем, как мы перековываем. Советская исправительная система построена не на принципе наказания, а на принципе трудового воздействия. Мы не караем, а внимательным товарищеским подходом прививаем заключенным любовь к свободному, творческому, социалистическому труду. В общем, Корзун говорит все то же, что в свое время по поводу открытия Беломорско-Балтийского канала писал Горький. Но с одной только разницей. Горький врал в расчете на неосведомленность вольного населения России, паче всего за границей. На какую же публику рассчитывает Корзун? Здесь все знают об этой исправительной системе, которая не карает, а перевоспитывает. Здесь все знают то, что знаю уже я. И 19-е кварталы, и Диковские овраги, и безрассудные расстрелы. Многие знают и то, чего я еще не знаю, и бог даст, не успею узнать. Штрафные командировки вроде лесной речки, роты усиленного режима с полуфунтом в день хлеба. И с официальным правом каждого начальника колонны на смертный приговор. Страшные работы на морсплаве около Кеми, где люди зимой по суткам подряд работают по пояс в ледяной воде незамерзающих горных речек. Эта аудитория все это знает, и ничего. И даже аплодирует. Да, в советской истории поставлено много мировых рекордов. Но уж рекорд наглости поставлен поистине всемирно-исторический. Так врать и так к этому вранью привыкнуть, как врут и привыкли ко вранью в России, этого, кажется, не было еще нигде и никогда. Потом на сцене выстраивается десятка три каких-то очень неплохо одетых людей. Это ударники, отличники, лучшие из лучших. Гремит музыка и аплодисменты. На грудь этим людям Корзун торжественно цепляет ордена Белморстроя, что в лагере соответствует примерно ордену Ленина. Корзун столь же торжественно пожимает руки лучшим из лучших и представляет их публике. Вот Иванов, бывший вор, создал образцовую бригаду, перевыполнял норму на столько-то процентов, вовлек в перевоспитание столько-то своих товарищей, ну и так далее. Лучшие из лучших горделиво кланяются публике. Публика аплодирует, в задних рядах весело посмеиваются. Лучшие из лучших выходят на трибуну и повествуют о своей перековке. Какой-то парень цыганского вида говорит на великолепном одесском жаргоне, как он воровал, нюхал кокаин, червонцы подделывал, и как он теперь на великой стройке социалистического отечества понял, что... и так далее. Хорошо поет собака, удивительно поет. Уж на что я стрельный воробей, а у меня возникает сомнение. Черт его знает, может быть, и в самом деле перековался. Начинаются клятвы в верности Отечеству всех трудящихся. Предстоит торжественное заключение каких-то социалистически соревновательных договоров. Я кое-что по профессиональной привычке записываю в свой блокнот. Записанное все-таки не так забывается, но чувствую, что дальше я уже не выдержу. Максимальная длительность советских заседаний, какую я мог выдержать, это 2 часа. Затем тянет на стенку лезть. Я прорвался сквозь толпу, загораживающую вход в зал. Но входа меня остановил Вохр. «Куда это до конца заседания? Заворачивай назад!» Я спокойно поднес к носу Вохра свой блокнот. «На радио сдавать!» Вохра, конечно, ничего не поняла, но я вышел без задержки. Решил зайти в «Динамо». Не без некоторой задней мысли выпить там и закусить. Из комнаты Батюшкова услышал голос Юры. Зашел. В комнате Батюшкова была такая картина. На столе стояло несколько водочных бутылок, частью еще полных. Там же была навалена всякая снедь, полученная из вольно-наемной чекистской столовой. За столом сидел начальник оперативной части Медгорского отделения ГПУ подмоклый, в очень сильном подпитии. На кровати сидел Батюшков в менее сильном подпитии. Юра пел немецкую песенку. «Джонни, когда у тебя будет день рождения?» Батюшков аккомпанировал на гитаре. При моем входе Батюшков прервал свой аккомпанемент и, неистово бряцая струнами, заорал выученную у Юры же английскую песенку. «Ой, какая гнилая песня!» Закончив бравурный куплет, Батюшков встал и обнял меня за плечи. «Эх, люблю я тебя, Ваня. Хороший ты, сукин сын, человек. Давай-ка, брат, дерьболызнем». «Да», — сказал начальник оперативной части тоном полным глубочайшего убеждения. «Дерьболызнуть нужно обязательно». Дерьболызнули. Белая ночь, часа этак в 3, осветила такую картину. По пустынным улицам Медгоры шествовал начальник оперативной части Медгорского отделения ББК ГПУ, тщательно поддерживаемый с 2 сторон 2 заключенными, с одной стороны Солоневичем Юрием, находившимся в абсолютно трезвом виде, и с другой стороны Солоневичем Иваном, в абсолютно трезвом виде, не находившимся. Мимохожие патрули оперативной части ГПУ ухмылялись умильно и дружественно. Такого типа действа совершались в «Динамо» еженошно, с неукоснительной правильностью, и, как выяснилось, Батюшков в своих предсказаниях о моей грядущей динамовской жизни оказался совершенно прав. Технически же все это объяснялось так. Коммунист или не коммунист, а выпить хочет. Выпивать в одиночку — тоска. Выпивать с коммунистами рискованно. Коммунист коммунисту, если не всегда волк, то уж конкурент во всяком случае. Выпьешь, ляпнешь что-нибудь не вполне генерально-линейное, и потом смотришь — подвох. И потом смотришь на какой-нибудь чистки ехидный вопросец. «А не помните ли вы, товарищ, как...» и так далее. Батюшков же никакому чекисту ни с какой стороны не конкурент. Куда деваться, чтобы выпить, как не к Батюшкову? У Батюшкова же денег явственно нет. Потому вот приходит начальник оперативной части и из делового своего портфеля начинает извлекать бутылку за бутылкой. Когда бутылки извлечены, начинается разговор о закуске. Отрывается несколько талонов из обеденной книжки в чекистскую столовую и приносится еда такого типа. «Свинина». Жареная тетерка, беломорская семга и так далее. Несколько вкуснее даже итровского меню. Всем присутствующим пить полагается обязательно. Юра от этой повинности уклонился, ссылаясь на то, что после одной рюмки он петь больше не может, а у Юры был основательный запас песенок Вертинского, берлинских шлягеров и прочего в этом же роде. Все это было абсолютно новое, душещипательно, и сидел за столом какой-нибудь подмоклый, который на своем веку убил больше людей, чем добрый охотник зайцев, и проливал слезу в стопку с недопитой водкой. Все это вместе взятое особо элегантного вида не имело. Я вовсе не собираюсь утверждать, что к выпивке и к закуске даже и в такой компании меня влекли только деловые мотивы. Но во всяком случае, за месяц от таких мероприятий Юра разузнал приблизительно все, что нам было нужно. О собаках и ищейках, о секретах, сидевших по ямам, и о патрулях, обходивших дороги и тропинки, о карельских мужиках. Здесь, в районе лагеря, этих мужиков оставляли только особо проверенных, и им за каждого пойманного или выданного беглеца давали по кулю муки. Впрочем, должен сказать, что расписывая о мощи своей организации, о том, что из лагеря не то что человека и крыса не убежит, оперативники врали сильно. Однако общую схему охраны лагеря мы кое-как выяснили. С этими пьянками в «Динамо» были связаны и наши проекты добыть оружие для побега. Из этих проектов так ничего и не вышло. И однажды, когда мы вдвоем возвращались под утро домой в свой барак, Юра сказал мне: «Знаешь, Ва, когда мы наконец попадем в лес по дороге к границе, нужно будет устроить какой-нибудь обряд омовения, что ли, омыться от всего этого». Такой обряд Юра впоследствии и симпровизировал. А пока что мы в «Динамо» ходить перестали. Предлог был найден более чем удовлетворительный. Приближается делагерная спартакиада, о которой речь будет дальше, и надо тренироваться к выступлению. И кроме того, побег приближался, нервы сдавали все больше и больше, и за свою выдержку я уже не ручался. Пьяные разговоры оперативников и прочих, их бахвальство силой своей всеподавляющей организации, их цинизм, с которого в пьяном виде сбрасывались решительно всякие покровы, идеи, и оставалась голая психология всемогущей шайки платных профессиональных убийц, вызывали припадки ненависти, которая слепила мозг. Но 7 лет готовиться к побегу и за месяц до него быть расстрелянным за изломанные кости какого-нибудь дегенерата, на место которого других дегенератов найдется сколько угодно, было бы слишком глупо. С динамовской аристократией мы постепенно прервали всякие связи. Перековка в кавычках. В здании культурно-просветительского отдела две огромные комнаты были заняты редакцией лагерной газеты «Перековка». Газета выходила 3 раза в неделю и состояла из 2 страниц формата меньше половины полосы парижских эмигрантских газет. Постоянный штат редакционного штаба состоял из 16 полуграмотных лоботрясов, хотя со всей работой этой совершенно свободно мог справиться 1 человек. При появлении в редакции постороннего человека все эти лоботрясы немедленно принимали священнодейственный вид, точно так же, как это делается в вольных советских редакциях, и встречали гостя официально недружелюбными взглядами. В редакцию принимались люди особо проверенные, особо заслуженные, исключительно из заключенных. Пользовались они самыми широкими привилегиями и возможностями самого широкого шантажа и в свою среду предпочитали никаких конкурентов не допускать. В те дни, когда подпорожский Маркович пытался устроить меня или брата в совсем уж захудалой редакции своей подпорожской шпаргалки, он завел на эту тему разговор с приехавшим из Медгоры инструктором центрального издания «Перековки» неким Смирновым. Несмотря на лагерь, Смирнов был одет и выбрит так, как одеваются и бреются советские журналисты и кинорежиссеры. Краги, бриджи, пестрая опашка, бритые усы и подбородок, и под подбородком эдкая американская бороденка. Круглые черные очки давали последний культурный облик импозантной фигуре инструктора. К предложению Марковича он отнесся с холодным высокомерием. Нам роли не играет, где он там на воле работал, а с такими статьями мы его в редакцию пущать не можем. Я не удержался и спросил Смирнова, где это он на воле учился русскому языку. Для журналиста русский язык не совсем уж бесполезен. От крак, опашки и очков Смирнова излились потоки презрения и холода. Не у вас учился. Увы, кое-чему поучиться у меня Смирнову все-таки пришлось. В Медвежьей горе я в Перековку не заходил было вовсе, в первое время ввиду безнадежности попыток устройства там, а в динамовские времена ввиду полной ненадобности мне этой редакции. Однако Радецкий как-то заказал мне статью о динамовской физкультуре с тем, чтобы она была помещена в Перековке. Зная, что Радецкий в газетном деле не смыслит ни уха, ни рыла, я для чистого издевательства сделал так. Подсчитал число строк в перековке и ухитрился написать такую статью, чтобы она весь номер заняла целиком. Должен отдать себе полную справедливость, статья была написана хорошо. Иначе бы Радецкий не поставил на ней жирной красной надписи. «Редгаспер, поместить немедленно целиком». «Целиком» было подсказано мной. Я, видите ли, редакционную работу знаю. Парни-то в перековке не больно грамотные и сковеркают до полной неузнаваемости. С этой статьей революции и с запасами некоторого ехидства на душе я пришел в редакцию перековки. Смирнов уже оказался ее редактором. Его очки стали еще более черепаховыми и борода еще более фотогеничной. Вместо прозаической папиросы из угла его рта шевелилась стилизованная трубка, из которой неслась махорочная вонь. «Ах, это вы! Да я вас, кажется, где-то видал. Вы, кажется, заключенный». Что я был заключенный, это было видно решительно по всему моему облику. Что Смирнов помнил меня совершенно ясно, в этом для меня не было никаких сомнений. «Да-да», — сказал подтверждающий Смирнов, хотя я не успел произнести ни одного слова, и подтверждать было решительно нечего. «Так что, конкретно говоря, для вас угодно?» Я молча пододвинул себе стул, неспешно уселся на него, неспешно стал вытаскивать из карманов разного рода бумажное барахло и уголком глаза поглядывать, как этот дядя будет реагировать на мой стиль поведения. Трубка в углу рта дяди отвисла еще больше, а американская бороденка приняла ершистое и щетинистое выражение. «Ну-с, в чем дело, молодой человек?» Я был все-таки минимум лет на 10 старше его, но на молодого человека я не ответил ничего и продолжал медленно перебирать бумажки. Только так мельком, уголком глаза бросил на главного редактора центрального издания перековки чуть-чуть предупреждающий взгляд. Взгляд оказал свое влияние, трубка была передвинута чуть-чуть ближе к середине рта. «А рукопись принесли?» Я достал рукопись и молча протянул ее Смирнову. Смирнов прежде всего внимательно изучил резолюцию Радецкого и потом перелистал страницы. Страниц на пишущей машинке было 7, как раз на обе полосы перековки. На лице Смирнова выразилось профессиональное возмущение. «Мы не можем запихивать весь номер одной статьей». «Дело не мое. Радецкий поэтому-то и написал целиком, чтобы вы не вздумали ее сокращать». Смирнов вынул трубку изо рта и положил ее на стол. Еще раз перелистал страницы. Как раз на целый номер. «Вы, вероятно, полагаете, что Радецкий не знает размеров перековки? Словом, рукопись с резолюцией я вам передал. Будьте добры, расписку в получении». «Никаких расписок редакция не дает». «Знаю, расписку-то все-таки пожалуйте, потому что если со статьей выйдут какие-нибудь недоразумения, так уговаривать вас о помещении ее будет Радецкий. Я заниматься этим не собираюсь. Будьте добры расписку, что я вам передал, и статью, и приказ, иначе от вас расписку потребует третья часть». Борода и очки Смирнова потеряли фотогеничный вид. Он молча написал расписку и протянул ее мне. Расписка меня не удовлетворила. «Будьте добры написать, что вы получили статью с резолюцией». Смирнов посмотрел на меня зверем, но расписку переписал. Очередной номер перековки вышел в идиотском виде. На весь номер одна статья и больше не влезла ни строчки. Размер статьи я рассчитал очень точно. За этот номер Корзун аннулировал Смирнову полгода его зачетов, которые он заработал перековками и доносами, но к Радецкому никто обратиться не посмел. Я же испытал некоторое, хотя и слабое, моральное удовлетворение. После этого номера я не был в редакции перековки недели 3. На другой день после этого слета лучших ударников, о котором я уже говорил, я поплелся в перековку сдавать еще одну халтуру по физкультурной части, тоже с пометкой Радецкого. На этот раз Смирнов не делал американского вида и особой фотогеничности от него не несло. В его взгляде был укор и почтение. Я вспомнил кольцовские формулировки о платных перьях буржуазных писак. Кольцов, в правде, пишет, конечно, бесплатно. И думал о том, что нигде в мире, никогда в мире до такого унижения печать все-таки не доходила. Я журналист по наследству, по призванию и по профессии, и у меня даже и после моих советских маршрутов осталось какое-то врожденное уважение к моему ремеслу. Но что вносят в это ремесло товарищи Смирновы и же с ними? Заметочку принесли. Принимая во внимание мою статьищу, за которую Смирнов получил лишние полгода, уменьшительная заметочка играла ту роль, какую в собачьей драке играет небезызвестный прием. Песик, чувствуя, что дело его совсем дрянь, опрокидывается на спину и с трусливой приветливостью перебирает в воздухе лапками. Смирнов лапками, конечно, не перебирал, но сквозь стекла его очков, простые стекла, очки носились для импозантности, можно было прочесть такую мысль. Ну уж хватит, за Подпорожье отомстил, не подводи уж больше. Мне стало противно тоже и за себя. Не стоило, конечно, подводить Смирнова, не стоит его особенно и винить. Не будь революции, сидел бы он каким-нибудь захолустным телеграфистом, носил бы сногсшибательные галстуки, соблазнял бы окрестных девиц гитарой и романсами и всю свою жизнь мечтал бы об аттестате зрелости и никогда в своей жизни этот аттестат так и не взял бы. И вот здесь, в лагере, пройдя какую-то, видимо, весьма обстоятельную школу доносов и шпионажа, он, дурак, совсем всерьез принимает свое положение главного редактора центрального издания «Перековки». Издание, которое в сущности решительно никому не было нужно и содержится исключительно по большевистской привычке к вранью и доносам. Вранье никуда за пределы лагеря не выходило. Над заголовком была надпись «Не подлежит распространению за пределами лагеря». Для доносов и помимо лакоров существовала сеть стукачей третьего отдела, так что от перековки толку не было никому и никакого. Правда, некоторый дополнительный кабак она все-таки создавала. Заметка оказалась коротенькой, строк в 30. На лице Смирнова выразилось некоторое облегчение. Никаким подвохом не пахнет. К редакторскому столу подошел какой-то из редакционных лоботрясов и спросил Смирнова. «Ну так что же мы с этими ударниками будем делать?» «Черт его знает. Придется все снять с номера и отложить». «А в чем дело?» — спросил я. Смирнов посмотрел на меня недоверчиво. Я успокоил его, подводить его я не собираюсь. «А вы, кажется, в московской печати работали?» «Было такое дело. Тут, понимаете, прям хоть разорвись, эти сволочные ударники, которых вчера в клубе чествовали, так они прямо со слета ночью разграбили Тарксин». «А, понимаю. Словом, перековались». «Абсолютно. Часть перепилась, так их поймали, а кое-кто захватил валюту и смылись. Теперь же такое дело, у нас их не исповеди набраны, статьи, портреты, все такое. Черт его знает, то ли пускать, то ли не пускать. А спросить некого. Корзун уехал к Радецкому». Я посмотрел на главного редактора не без удивления. «Послушайте, а на воле вы где в печати работали?» «Ну, в провинции», — ответил он уклончиво. «Простите, в порядке, так сказать, выдвиженчества?» «А вам какое дело?» — обозлился Смирнов. «Не видно марксистского подхода, ведь совершенно ясно, что все нужно пускать, и портреты, и статьи, и исповеди. Если не пустите, вас Корзун и Успенский живьем съедят». «Хорошенькое дело», — развел руками Смирнов. «А если пущу, снова мне лишний срок припаяют». «Давайте рассуждать так. Речи этих ударников по радио передавались?» Смирнов кивнул головой. «В Москву, в Правду и ТАСС телеграммы шли?» Смирнов снова кивнул головой. «О том, что эти люди перековались, знает, можно сказать, весь мир? О том, что они сегодня ночью проворовались, даже и в Медгоре знает только несколько человек. Для вселенной эти дяди должны остаться святыми, блудными сынами, вернувшимися в отчий дом трудящихся СССР. Если вы не пустите их портретов, вы сорвете целую политическую кампанию». Главный редактор посмотрел на меня почтительно. «А вы на воле не в «Правде» работали?» «Правде», — соврал я. «Слушайте, хотите к нам на работу перейти?» Работа в Перековке меня ни в какой степени не интересовала. «Ну, во всяком случае, захаживайте. Мы вам гонорар заплатим».